Глава 25. И я, и Деверо инстинктивно посмотрели на лежавшую на столе папку. Три фотографии. Скоро их будет 4. Еще один печальный визит к безутешным родственникам. Еще одна просьба о хорошей недавней фотографии. Самая неприятная часть работы. После паузы Деверо посмотрела на меня. Я заметил, что она в нерешительности. «Предоставьте это мне», — попросил я. «Я должен увидеть, как буду кончать жизнь самоубийством». Она поколебалась еще секунду, а затем сказала: «Хорошо». И мы стремглав бросились к ее машине. Хозяйство Клэнси оказалось более чем в 10 милях к северо-востоку от города. Мы пересекли железную дорогу и проехали 1 милю в направлении Келхэма в глубину таинственной половины Картер-Кроссинга, лежащей за железной дорогой. Начиная с этого места, на проезжей части не было ни обочин, ни кюветов. Я решил, что кюветы засыпали, а обочины распахали. Плоские поля ровной земли начинались прямо от щебеночно-асфальтового покрытия дороги. Я заметил старый каркасный дом, стоящий примерно в 100 ярдов, сарай с плоскими крышами и обветшалые лачуги. Я видел старух, сидящих на порогах, и оборванных мальчишек, гоняющих на велосипедах. Видел медленно идущие старые трактора и одиноко бредущего из магазина человека в соломенной шляпе. И все люди здесь были черными. «Разные места для разных людей», — сказал мне один из двоюродных братьев Маккини. Сельскохозяйственный район в штате Миссисипи в 1997 году. Затем Деверо свернула на север, куда вела двухполосно разбитая дорога, и вскоре селение осталось позади нас. Элизабет нажала на газ, и машина сразу отреагировала. Каждый находящийся на службе коп считал «Шевроле Каприз» любимой машиной и находил для этого свою причину. Она действительно была превосходной во всех отношениях. Что если взять просторный седан и установить в него двигатель от «Корвета»? «Шевроле Корвет» — двухдверная двухместная спортивная модель автомобиля, выпущенная в середине 1950-х годов, с мощным двигателем типа V8. Что если немного усилить подвеску? Что если поставить тормоза на все 4 диска? Что если увеличить максимальную скорость до 130 миль в час? Автомобиль Деверо, сильно изношенный от долгой службы, все еще оставался безотказным. Шины шуршали по грубой поверхности дороги, корпус раскачивался и дрожал, но мы довольно быстро двигались туда, куда нам было надо. Место, к которому мы подъехали, оказалось большой и малопригодной для земледелия площадкой, в центре которой стоял обшитый досками дом. Мы повернули к нему и по двухполосному проезду, не отличавшемуся от обычной фермерской дороги, подъехали к дому. Деверо коротким движением нажала на клавишу подачи сирены, вежливо сообщая обитателям дома о нашем приезде. Ответ я увидел в окне. Из-за занавески выглянул старик. Черное лицо. Мы поехали вперед по ровной голой земле. Впереди по ходу машины я увидел одинокое дерево, вертикально разрубленное молнией на 2/3 его высоты. Обе половины были наклонены относительно своего прежнего положения и сейчас образовывали драматического вида рогатку, покрытую бледно-зелеными весенними листочками. «Это и есть расколотый дуб», — догадался я. «Все еще живой и все еще в порядке. Все еще противостоит невзгодам». Около него был припаркован полицейский автомобиль. Как я понял, это был автомобиль Пеллегрино. Деверо поставила свою машину рядом, и мы вышли из нее. Сам Пеллегрин обнаружился примерно в 50 ярдах в стороне. Он просто стоял в непринужденной позе, сложив руки за спиной и глядя на нас, словно часовой на посту. В 10 ярдах позади него на земле что-то лежало. Мы прошли примерно 50 ярдов по вязкой земле. В воздухе уже лениво кружились 3 грифа, ожидавших, когда мы уйдем. Вдалеке справа я увидел строй деревьев, местами густой, но в целом редкий. Сквозь редкую часть древесных зарослей я рассмотрел проволочное заграждение. Видимо, северо-западная граница Келхэма. Левая конечность этой обширной площади была реквизирована Министерством обороны 50 лет назад, а недавно надежному установщику заграждений хорошо заплатили за то, чтобы небольшой кусок этого участка он тоже обнес заграждением. На полпути до того места, где стоял Пеллегрино, я рассмотрел то, что лежало позади него. Спина, обращенная ко мне. Короткая коричневая куртка. Мне показалось, что у человека черные волосы и белая кожа. Труп, вне всякого сомнения. Абсолютная неподвижность недавно умершего человека. Расслабленное положение, невозможное для живого. Ошибаться я не мог. Деверо не остановилась, чтобы выслушать устный доклад, и быстро прошла вперед. Перед тем, как подойти к трупу, она сделала большой круг, после чего приблизилась к телу с дальней стороны. Я остановился в 5 ярдах от тела, не решаясь подходить ближе. Это ее дело? Никакой демократии. Она приближалась к трупу мелкими шагами, медленно и осторожно, при этом тщательно осматривала место, куда ставила ногу. Подойдя достаточно близко, присела на корточки, упершись локтями в колени и сцепив руки вместе. Осмотрела тело, проведя глазами справа налево. Затем осмотрела голову, торс, руки и ноги. Затем провела глазами слева направо, осмотрев все части тела в обратной последовательности. После этого она взглянула на меня и сказала: «Ну и что, черт возьми, происходит?»